Эпилог. Мия. Год спустя. Подъезжаем к отелю, которым теперь управляет мой отец. Он продал долю в бизнесе в России и решил переехать в Токио, поближе к маме, ухаживать за ее могилой и воплощать ее мечту. Если не это настоящая любовь, то что тогда? Мы с Адилой вылезаем из машины. «Мамочка, смотри, я летаю!» Моя малышка взлетает и парит над маминым садом. «Госпожа!» Ко мне подбегают сестрички-лисички. «Как вы доехали? Все хорошо?» «Отлично!» Подтягиваюсь после долгого пути. «Адила, прекрати! Это редкие розы!» «Ничего страшного!» Хихикает Сея. «Она такая красивая выросла!» «Выросла не то слово!» Вздыхаю. «Нашей дочери год!» А она уже выглядит как трехлетка и продолжает стремительно взрослеть. Адила уже лепечет на четырех языках – арабском, русском, японском, английском. И по нашим прогнозам догонит молодое поколение оборотней как раз к школе. У первых альф подрастает сын Егор. Он уже проявляет недюжинные способности. Они опасаются, что наследнику будет мало северных кланов, и он устроит революцию или что-то такое. Альфы планируют отправить его учиться вместе с Марьюшкой и Драгоном, сыном волчьей ведьмы. Говорят, эти трое уже не разлей вода. Саид и Али хотят познакомить их с Адилой. Знатная получится компания. Альфы северных и сербских стай, девочка-ведьма и моя драконица. Как бы университет весь не разнесли. «Мамуля!» Малышка приземляется рядом. «Я красиво летаю!» «Очень!» Улыбаюсь ей. «Но не нужно это делать повсюду. Я тебе говорила, что люди не поймут твоих способностей и испугаются». «Ну...» Она дует свои пухлые губки. «Мия! Адила!» К нам выходит папа. «Как долетели?» «Ну, ты шикарен!» Обнимаю его. «В кимоно теперь рассекаешь?» «Да», — с улыбкой произносит. «Удобно и вентиляция хорошая». Прыскую. Адила смотрит на нас и не понимает, почему мы смеемся. «Дедувка!» Тянется к деду ручками. Он берет ее и смачно целует в щеку. Малышка морщит носик, затем подносит пальчики к его отросшей бороде, и она вспыхивает. «Ты что делаешь?» Вскрикиваю. Подбегаю к ним. Папа испугаться не успевает, как пламя гаснет. А от щетины остаются лишь редкие опаленные волоски. «Мне не нравится балада!» Возмущается малявка. «Адила, не обязательно жечь все, что тебе не нравится!» Обалдеваю. «А я думал, так брутальнее выгляжу!» Усмехается папа. «Где твои мужья?» «В Орфеоне. Проверяют все перед открытием. Ремонт затянулся, и, наконец-то, можно представить гостям обновленный клуб. Спасибо, что взял себе Адилу. Как сестры?» «Работают, не покладая рук. Порой я чувствую себя жестким эксплуататором детской силы. Они трудяшки просто. Хотят помогать всем, чем смогут». Улыбаюсь. «Трудявки!» — заявляет Адила. «Оставляю малышку деду, а сама еду переодеваться. У истинных есть для меня серьезный разговор. Жду не дождусь узнать, что они там придумали». В номере отеля их нет. До вечера я занимаюсь собой. Иду в спа-комплекс на массаж. Есть в одиночестве не хочется, так что откладываю ужин на потом. Ну а ближе к 9 надеваю сексуальное коротенькое платьице и сапоги-чулки на высоком каблуке. Укладываю отросшие волосы, натягиваю кожаную куртку и еду в Орфеон. Меня не покидает чувство дежавю. Я ведь уже туда ездила, но была напугана и тревожна. А сейчас я спокойна. Лисы приняли меня как древнюю и теперь живут спокойно. Я открыла границы для них. Теперь они без проблем могут общаться с другими видами и не боятся наказания. Ну и наша популяция стала расти, естественно. «Добрый вечер, Мия-сан. Али-сан и Саид-сан вас ждут». Охранник провожает меня на второй этаж, вип-зону. Очень интересно. Иду следом. Клуб обустроили выше всяких похвал. Стильно, современно, но добавили сочетание традиционных японских и арабских мотивов. Выглядит обалденно. Проходите. Проходим через изящную арку, завешенную плотными шторами. Ну ничего себе вы устроили! Захожу в пустую комнату, больше напоминающую балкон. Снаружи видно танцпол, но тоже есть шторки, можно прикрыть. Красный бархатный диванчик стоит у стены, а перед ним столик с бутылкой вина и восточными сладостями. Желудок начинает урчать. Я ведь весь день не ела. «Привет». Нежный голос Саиды раздается сзади, и на глаза ложатся горячие ладони. «Добрый вечер, Саид-сан», — говорю с придыханием. «Извините, но я замужем». «Ничего страшного». Он рывком прижимает меня спиной к своей груди, обвивает руками живот. «Ваш муж сейчас придет». Так-то я стала лунной женой обоих драконов, но ролевые игры никто не отменял. Очень заводит, я вам скажу. «Идите сюда, Мия-сан», — ухмыляется дракон. Берет меня за руку и ведет к диванчику. Сажает. Сам плюхается рядом. Он невероятно сексуален. В брюках и черной обтягивающей рубашке. Волосы аккуратно уложены, а на лице слегка небрежная щетина. «Клубнику?» Берет из вазочки ягоду. Касается ей моих губ. «Пожалуй». Облизываюсь, приоткрывая рот. «Вот так, госпожа». Дракон ведет сочной мякотью по моим губам. Али присоединяется к нам. В светло-синей рубашке, весь взъерошенный, словно бежал кросс. «Привет, лисичка». Темным взглядом смотрит на меня. Затем расставляет свечи на столике, ставит на перила балкона и закрывает плотные бархатные шторки. Поджигает свечи. «У-у-у, как интимно!» Я вся в предвкушении. Снаружи играет громкая музыка, но из-за штор, словно в другой комнате. Али садится с другой стороны. На моих щеках рассыпается легкий румянец. Что они задумали? Древний кладет ручищу на мое бедро. Поглаживает. «Простите, что опоздал. Искал аромасвечи с вишневым запахом». «Вы такие милые!» Хихикаю. «Мой любимый аромат!» «Мия!» Али сжимает мое бедро. Движется выше. Тыкается носом в мое плечо. Саид двигается ближе ко мне. Гладит мой живот. Прикрываю глаза. Откидываюсь на спинку диванчика. Сейчас тут будет очень и очень жарко. «Милая, мы так соскучились!» Мурчат мои драконы, гуляя руками по моему телу. «Просто ужас какой-то!» «Мы прилетели с утра, а вы уже... Я вся сгораю от ласк своих мужей. «А еще вы... Кажется, поговорить хотели». «Да, в процессе обсудим». «Вряд ли в процессе мы хоть что-то сможем обсудить». «Сможем», — рычит Али. «Иди ко мне». Рывком усаживает меня сверху. Обхватывает попку руками. Сильно сжимает. «Ай!» — взвизгиваю. «Понежнее можно?» «Ты же не любишь», — ухмыляется. «Играешь, древняя?» «Возможно». Смачно кусаю дракона за шею. Он рычит, еще сильнее стискивая мои ягодицы. Саид встает, поправляет член в брюках и медленно расстегивает молнию моего платья. И каждый сантиметр освобожденной от ткани кожи ласкает своим раздвоенным языком. «Ох!» Выгибаюсь, понимая, что никаких разговоров сейчас точно не получится. «Малышка!» Хрипит Саид, жадно целуя меня за ушком. «Мы кое-чего очень хотим. Вернее, кое-кого». Пьяным взглядом смотрю в черные глаза дракона. «Малыша хотим!» Рычат оба. «Что?» — замираю. «Адилы вам мало несносные? Она 5 раз в течение года чуть не сожгла особняк. Представляете, если их двое будет?» «Новый построим», — продолжают терзать меня своими языками, губами и руками. «Или два. Или вообще дворец. но мы хотим еще драконенка. А вдруг лиса родится? Или лисенка? Боги, ну вы... Мия! Али жадно меня целует, не давая договорить. А я ведь согласна. Адила — мое чудо, счастье. Удвоить его? Я только за. Тем более, что в мире оборотней стало чуть безопаснее. Я согласна. Выдыхаю в губы мужа. Ты же моя, Айни. Бормочет Али. Затем рывком просто разрывает на мне платье. Голенькая. Без трусов ходишь? Ну-ка, покажи хвостик, прелесть. Ты как с древней разговариваешь? Игриво порыкиваю. Хвостик покажи. Вторит брату второй дракон. Быстро. Выпускаю свои 9 огненных хвостов. Они не жгут моих истинных, лишь ласкают пламенем их драконью кожу. Обалденно. Выдыхают. Саид опускается ниже. Я подаюсь назад и выгибаю попку. Муж касается моей анальной девочки раздвоенным языком. «Ты такая красивая!» — рычит Али, стискивая в руках мои груди. «Везде красивая, Мия!» «Ох!» — постановую, наслаждаясь огненной лаской истинных. «Вы несносные! Драконы!» «И ты нас любишь!» — улыбается он. Саид жадно лижет меня, переходит от попки к киске и наоборот, ласкает обе дырочки. «Обожаю ваши раздвоенные языки!» — кричу, содрогаясь от оргазма. «Обожаю!» «Мы видим!» Саид гладит мои мокрые складочки, растирает по ним влагу. «Иди сюда!» Али стягивает брюки. «Пора делать драконят, милая!» Резким движением сажусь на член дракона. Кричу, ведь он тут же распахивает тугие после оргазма стеночки, стимулирует чувствительные точки. «Ты такой большой!» Выдыхая в губы любимому. «Огромный просто!» «Это ты тугая, моя девочка!» Рычит, подхватывает меня и встает. «Саид!» Зову второго дракона. «Я скучаю без твоего члена, милый!» «Я всегда готов». Он быстро растирает смазку по моей попке и толкается. Визжу от удовольствия. Мои драконы невероятно сексуальные, дикие, но при этом нежные и внимательные. Когда мы втроем испытываем самую сильную эйфорию. Ведь мы истинные, а эта связь священна. Долг истинных не только полезен, но и чертовски приятен. Бурный оргазм не заставляет себя ждать. Мы втроем взрываемся, выпускаем свою силу и чуть не уничтожаем свежеотремонтированную вип-зону. После бурных, жарких игр падаем на диванчик. «Вина?» — улыбается Саид. «С радостью!» — улыбаюсь. Мы совершенно голые, растрепанные, взмокшие, но абсолютно счастливые. «Мама, я справилась!» Благодаря своим истинам одолела сильного врага и обрела счастье. Но главное, я стала верить в хорошее, научилась доверять и полагаться на своих любимых. И я научу этому свою дочь, а она свою. Твое наследие не пропадет, мама. Мы его приумножим и сделаем лис по-настоящему свободными. Постскриптум. Через 9 месяцев у нас родился чудесный малыш-лисенок. Мальчик. Мы назвали его Ичи и не жалеем об этом, ведь дети не виноваты в грехах родителей. Наш чудесный маленький лис вырастет мудрым и честным, ведь у него самые лучшие папочки на свете.